Ладно, я понял, клянусь магией, что никому и никогда не расскажу об увиденном сегодня. Внезапно произнес он магическую клятву. Я на подобное даже не рассчитывал, если честно, хотел сам попросить. Спасибо, друг. Я протянул ему руку, он ее охотно пожал. Но ты должен мне все рассказать, Макс, проговорил он максимально серьезно. Теперь ты от меня точно не отвертишься. Поговорим после, как только вытащим девчонок и всех остальных отсюда. Похоже, мне придется ему довериться, не убивать же человека за то, что он увидел. Да и ладно, может из этого что-то и выгорит, кто знает, вдруг мы действительно станем друзьями. На сбор трофеев ушло минут 20. Поскольку большую часть монстров я превратил в пепел, вырезать ничего не пришлось, но уже темнело, так что было довольно проблематично выискивать в траве укатившиеся ядра. Выращивать их сразу же я не стал, незачем показывать еще и эту мою способность. Отдал половину Владу, хоть он и пытался отнекиваться, я все же настоял, ведь он сильно помог своими молниями, а свою часть добычи пока ссыпал в другой карман. Вскоре мы вернулись к поселению рогатых и залегли в засаду неподалеку. Нам обоим нужно было восстановить энергию, благо, мы взяли с собой по несколько аномальных фруктов из леса. Понаблюдав за поведением оставшихся козлов, мы удостоверились, что убивать пленников они пока не торопятся, так что решили дождаться темноты. Провернуть тот же трюк, что и в прошлый раз, здесь явно не получится, ведь молнии могут задеть людей. Действовать стоило наверняка, и лишний час здесь роли не сыграет. Вскоре ночь опустилась на равнину, большая часть монстров улеглась спать, ну а мы приготовились к спасательной операции. Потерпите еще немного, девочки, скоро мы вас вытащим. Глава 16. Спасение и трофей. В лагерь противника я решил пойти один. Мне достаточно одного касания, чтобы уничтожить монстра, в отличие от Влада. Его пришлось уговаривать, он ни в какую не хотел оставаться в стороне, но я кое-как все же уболтал его. Так что маг молнии затаился в высокой траве, чтобы в случае чего быстро прийти на помощь. Монстров в их стойбище теперь было не так уж и много, видимо, большая их часть вообще осталась в нашем мире. В основном они спали, но несколько особей охраняли пленников. Удивительно, но за то время, пока мы за ними наблюдали, они даже не попытались съесть хоть кого-то. У меня даже стали закрадываться сомнения, для чего они вообще похищали людей. Не знаю, за счет чего работало освещение в аномалиях, но сейчас стало настолько темно, что я даже с трудом мог рассмотреть, что находится на расстоянии в пару метров. Никакого ночного светила на небе не наблюдалось, если в аномалии вообще есть небо, и это играло мне на руку. Действовать я решил по порядку, ломиться прямиком к пленным не было никакого смысла, подождут еще немножко, ничего не случится. Двигаться я старался максимально бесшумно, а для умерщвления монстров мне хватало всего лишь одного касания. Уже скоро от всей стаи козлиных чертей остались только те, что охраняли похищенных людей. Я не видел, сколько их точно, поэтому решил работать наверняка. Вернулся к Владу, чтобы последнюю атаку начать совместными усилиями, а то мало ли что, зашибут еще кого-нибудь из пленников, вдвоем шансов спасти всех больше. Я снова подобрался к ближайшему копытному практически вплотную и стал ждать, когда начнет Влад. И вот сверкнула его молния, а я вскочил на ноги, коснулся первого попавшегося врага и рывком устремился ко второму. Молнии неплохо освещали пространство, так что теперь я видел всех оставшихся рогатых. Перебить их было несложно, главная опасность заключалась в том, что они могут навредить людям. Однако обошлось. На то, чтобы их добить, у нас ушло чуть больше минуты, после чего я опустил косу и наконец-то расслабился. «Все, народ, можете выдохнуть». Монстры закончились, обратился я к пленникам. «Вика, твое сиятельство, ты где, Макс?» Послышалось несмелое. «Макс, Макс, ты пришел за мной, и у меня на шее повис плачущий растрепанный комочек. Разве я мог не прийти?» Я поглаживал ее по голове. «Ну чего ты, все закончилось, все в порядке». Рядом послышались такие же всхлипывания. Эта Маша была рада видеть своего брата. Ну а дальше начался галдж, народ потихоньку стал приходить в себя. Столько слов благодарности я не слышал давно, примерно с прошлой жизни. Дамы и господа, как вы уже, должно быть, поняли, вы находитесь внутри аномалии. Мы с Владом успели проскочить за вами в самый последний момент, после чего вход закрылся, после того, как все немного подуспокоились, я решил выступить с речью. Для того, чтобы выбраться отсюда, нам нужно найти и уничтожить сердце аномалии. Сейчас, как вы понимаете, это невозможно, слишком плохая видимость, так что нам всем придется заночевать здесь, а как только расцветет, мы с напарником займемся поисками. Народ немного пороптал, но слишком сильно никто не возмущался, даже благородные. Все они прекрасно понимали свое положение и были благодарны за спасение. Мы вчетвером отошли чуть подальше от основного скопления людей, немного поболтали, и вскоре я просто-напросто отрубился прямо в высокой траве. Слишком много сил сегодня пришлось потратить. Проснулся одним из первых, разбудил Влада, и мы вместе принялись обследовать каждый сантиметр бывшей стоянки козломордых. Потратили часа три, не меньше, но так ничего и не нашли, зато собрали все ядра. Похоже, тут есть еще кто-то, надо идти дальше, подвел я итог нашей деятельности. Макс, люди очень хотят есть и пить, они измотаны, надо что-то с ними делать, сообщила мне Виктория. Насчет пить, я задумался, как бы нам лучше поступить, вероятно, тут где-то должен быть какой-нибудь источник воды, но я бы, честно говоря, не рискнул. Мало ли, чем может быть заражена вода. Но, по дороге сюда мы нашли большой фруктовый сад с аномальными яблоками, грушами и персиками. Давайте дойдем до него, там желающие смогут поесть, заодно и помогут нам собрать плоды, оставлять их здесь я точно не планирую. На то мы порешили, и если сюда мы двигались очень быстро, то вот обратная дорога заняла раз в пять больше времени. Слишком медленно раскачивались некоторые из пленников, да и вообще, толпой было тяжело управлять. Нас вроде как слушались, но не слишком охотно, ведь торговый центр изначально был премиальным, и люди находились там далеко не простые. Но все же они были благодарны, так что слишком громко свое фи старались не высказывать. Через несколько часов мы все-таки добрались до сада, народ уже облизывался на спелые плоды, но я решил задержать их еще на пару минут. «Уважаемые, располагайтесь пока здесь, тут безопасно, и есть еда», я показал рукой на деревья, увешанные фруктами. «Однако, домой мы пока вернуться не можем, сердце аномалии мы не нашли, а это значит, что где-то обитают еще монстры, мы с другом отправимся на поиски, после чего вернемся сюда. Сколько это займет времени, я точно сказать не могу, так что будьте готовы к тому, что придется снова заночевать здесь». Люди потихоньку стали высказывать недовольство, и в чем-то я их понимаю, правда, делали это не слишком активно, все же они осознавали, что сейчас полностью зависит от нас. Магов тут почти не имелось, кроме нас четверых нашлись еще трое, но они бойцами не были. «У меня к вам будет просьба», продолжил я свой монолог, «если вы хотите отплатить нам за спасение, можете собрать фрукты и как-то их упаковать для переноса в наш мир. Это станет отличной платой за освобождение. Чтобы я, барон Дугин, стал лазить по деревьям, да ни за что». Из толпы послышался сердитый возглас. «Я никого не заставляю, просто говорю, что буду благодарен за помощь. Начинать спор с этим высокомерным мудаком я даже не подумал. Макс, я пойду с вами», заявила Вика, как только гомон немного улегся. «Нет, Вик, вы с Машей останетесь здесь, чтобы проконтролировать людей. Нет уж, брать девчонок с собой я точно не собирался, а то я чувствую, если их оставить без присмотра, тот этот барон мигом тут шороху наведет. Но я хочу помочь», возразила девушка. «И я тоже», добавила сестра Влада. «Вы ей поможете, если присмотрите за пленниками», произнес я спокойным голосом. «К тому же, мы не можем быть полностью уверены, что перебили всех козлов. Надо, чтобы кто-то смог защитить народ в случае опасности. На тех трех магов надежды никакой». «Ладно, только давайте там аккуратнее», кое-как согласилась графиня, «и возвращайтесь побыстрее, я домой хочу». «Ха-ха, уже нагулялась по столице, не смог я не пошутить. Знаешь, я, пожалуй, тоже. Как-то в нашем старом добром зажопинске душевнее, что ли». Мы все дружно посмеялись и отправились каждый по своим делам. Сначала наелись вкуснейших фруктов, благо, они были очень сочные, так что и жажду утолить получилось. Удивительно, но у парочки девушек из числа пленных обнаружились с собой небольшие сумочки. То есть, несмотря на смертельную опасность, похищение и попадание практически в другой мир, они до последнего не выпускали из рук свои сумки. Эх, женщины, они довольно долго сопротивлялись, но нам все же кое-как удалось уговорить их одолжить нам свои драгоценные сумочки. Не слишком вместительные, конечно, но некоторое количество фруктов туда все-таки влезло. Лучше, чем ничего. Мало ли, с каким противником нам еще предстоит столкнуться. Будет гораздо лучше иметь возможность быстро восстановить силы, и если я еще как-то могу обойтись годами жизни, то вот у Влада дела обстоят гораздо хуже. Накопители наши полностью разряжены. Вскоре мы были готовы к походу. Народ все же начал активно собирать фрукты, пока, правда, только самые благодарные, но, надеюсь, в ближайшее время к ним присоединятся и остальные, иначе им всем придется ждать. Пока все не соберу, аномалию не закрою, и пофиг мне будет на их недовольство. Такую ценность я здесь точно оставлять не собираюсь. Буквально через полчаса мы с Владом уже вышли обратно на равнину. Прямо за ней начинался еще один лес, в который лезть не очень хотелось, но выбора другого не было. Стоит отметить, что этот лес несколько отличался. Тут было куда более мрачно, сыро и безжизненно. Много поваленных деревьев, плесени и довольно мрачные пейзажи. Дорожка тут тоже имелась, только уже не такая протоптанная. В любом случае, именно она позволила нам не заблудиться. Живности в этой части леса не было вообще никакой, даже насекомых я не заметил. Все вокруг казалось мертвым. Плутали мы по полузасохшим зарослям несколько часов. Признаться, мне уже порядком поднадоело это дело, когда мы наконец-то вышли на небольшую поляну, где обнаружили довольно большую кучу веток, листьев и даже сломанных деревьев. «Стой!» – остановил я Влада, который уже хотел было заглянуть под эти залежи. «Я чувствую жизнь под завалом. Там кто-то точно есть. И что будем делать?» Товарищ резко отпрыгнул назад на несколько шагов. «Давай отойдем подальше, а ты как следует жахнешь по этой куче молнии», – предложил я самый логичный вариант. «Кто бы там ни был, нам все равно придется с ним драться, чтобы закрыть аномалию, а оставлять за спиной неизвестного врага, я точно не собираюсь». Сказано, сделано, мы отошли, молниевик сосредоточился и выдал довольно сильный разряд в здоровенную кучу, который разбросал куски деревьев по поляне и поджег некоторые из них. Ждать долго не пришлось, практически сразу же куча зашевелилась, и из нее раздался громогласный рев. Пару секунд спустя, ветки разлетелись в стороны, и перед нами предстала здоровенная махина, метров 5 ростом. Это был, даже не знаю, наверное, демон. Темно-красное мускулистое тело, бычья голова с громадными рогами, передние лапы с острыми когтищами и снова небольшие крылья за спиной. Летать они ему явно не позволяли, такой вес легко не поднять, так что подходили разве только для того, чтобы мух отгонять. Тварь хоть и выглядела прямоходящей, но встала на все четыре конечности. Поза, которую он принял, напоминала ту, в которой любят стоять земные гориллы, да и пропорции тела соответствовали. Существо потрясло башкой, окинуло взглядом поляну и, заметив нас с Владом, ринулось в атаку, а я, кажется, наконец-то узнал, для чего козлам нужны были пленники. Вот этому в жертву приносили, не иначе. «Прикрывай и постарайся меня не задеть», — крикнул я товарищу, а сам перехватил косу поудобнее и побежал монстру навстречу. Несмотря на свои габариты, тварь была довольно быстрой. Стоило нам приблизиться друг к другу, как он довольно ловко зарядил кулаком в землю, я еле успел отпрыгнуть в сторону, а на месте попадания осталась небольшая воронка. Вот черт-то, лучше бы мне под его удары не попадать, во избежание превращения в лепешку, так сказать. Битва длилась уже несколько минут, а я так ни разу и не смог его нормально достать, впрочем, как и он меня, только кусочек пальца ему отрезал, но демон, кажется, даже не заметил потери, что меня изрядно удивило, ведь он не осыпался пеплом. Но самое плохое, я действовал на пределе сил, моего 7-го ранга в даре физика явно не хватало для сражения со столь мощным противником, а молнии Влада монстру вообще были до лампочки, он на товарища даже внимания не обращал. «Влад, готовь свой самый сильный удар», — крикнул я ему, уворачиваясь от очередной атаки громилы, «только предупреди за секунду. Похоже, единственный наш шанс на победу, это одна совместная атака, самая мощная и опасная для нас самих, потому как после нее сил у меня останется мало, думаю, как и у моего напарника. Сейчас», — крикнул товарищ, когда я выполнял очередной кульбит, уворачиваясь от острейших когтей твари. Я отпрыгнул в сторону с помощью рывка и применил замедление, вливая в него целых 15 лет жизни, ровно в тот момент, когда в гиганта ударила широкая молния. У меня была лишь пара-тройка секунд, чтобы нанести свой удар, и я воспользовался ими на максимум. совершил обратный рывок, одновременно, прыгая вверх, к морде чудовища и принялся кромсать его косой с бешеной скоростью. Шкура у твари была очень плотная и пробивал я ее с огромным трудом, но все же пробил. Из его ран быстрым потоком хлынула кровь, а я переключился на передние лапы монстра, чтобы хоть немного обезопасить себя, ведь заклинание должно было вот-вот закончиться. Мои действия возымели успех. Это я понял, когда, оттолкнувшись обеими ногами прямо от груди демона, отпрыгнул в сторону. Одна рука у него моталась и не двигалась, а вторая еле-еле шевелилась. «Это мой шанс», — подумал я и перевел оба лезвия косы в вертикальное положение. Необходим был точный колющий удар, пока противник в не очень хорошем состоянии. Ведь кто знает, какая у него регенерация, возможно, второй попытки у меня уже не будет. Напитав оружие силой дара, я полностью сосредоточился и совершил рывок под углом примерно градусов 30 от земли. Коса, ставшая на время копьем, четко вошла в то место, где, как я предполагал, у твари должно было находиться сердце. Монстр взревел, но умирать, похоже, все еще не планировал. Почему вообще не работает мой дар? Неужели ранга не хватает? Не став вынимать оружие из его тела, я отдал косе мысленный приказ вернуть лезвие в стандартное положение. Я отчетливо ощутил сопротивление, которое оказывала плоть демона моему оружию, но его оказалось недостаточно. Через мгновение огромный монстр затих и начал заваливаться назад, а я почувствовал, как в меня вливаются его годы жизни. 298. Ровно столько я получил от убийства опаснейшей твари. Теперь должно хватить надолго, учитывая, сколько я до этого собрал с козломордых. Вытащив косу из тела, я устало опустился на землю. Влад подбежал ко мне, крича от радости. Он помог мне подняться на ноги, не переставая хвалить и радоваться. «Ну ты красавчик, Макс!» Товарищ похлопал меня по плечу. «Я уж думал, все, отбегались мы с тобой. Это ж надо, какой силой обладал этот здоровяк!» «Да уж, друг, это было непросто, но мы справились. Я наконец-то смог нормально выдохнуть. Болела каждая мышца тела. Ты тоже молодец, сделал все так, как было нужно. Без тебя бы я не справился. Спасибо, друг!» Он даже обнял меня от радости. «Что будем с телом делать?» «Понятия не имею», — я окинул тушу монстра грустным взглядом. «Нам его точно не унести. Сколько он весит? Тонну? Две? Три?» И этот факт меня очень сильно расстраивал. Наверняка, каждый кусочек тела этого демона можно продать за очень приличную сумму, но, как я уже сказал, мы его даже не поднимем. В итоге, я решил отрезать от него все острое. Рога, когти, клыки. Также нацедил его кровь во все емкости, которые имелись в двух дамских сумочках, а было их там немного. Всего лишь несколько баночек от кремов и пара флакончиков с духами. Я не стал их выкидывать, предположив, что нам в лесу может попасться что-то жидкое и полезное, вот и пригодились. Около пары часов у нас ушло на то, чтобы отпилить от тела монстра части, которые мы сможем хоть как-то дотащить до места открытия аномалии. Я отрезал обе руки, обе ноги и голову. Вдвоем мы не поднимем даже это, но я надеялся на помощь кого-то из бывших пленников. Очень не хотелось оставлять здесь столь ценные ингредиенты, а понял я, что они ценные, по одной простой причине – ядро. Оно было размером больше моего кулака и имело насыщенный красный цвет. Прежде чем извлечь его, я незаметно применил свой дар и прокачал до фиолетового. Ядро такого цвета и размера несет в себе очень приличный запас энергии, и я даже представить себе боюсь, сколько оно может стоить. Думаю, точно не меньше миллиона, а скорее всего, гораздо больше. Я, кстати, ранг поднял. Похвастался Влад, когда мы закончили с разделкой и приступили к поискам сердца аномалии. Что-то подсказывало мне, что оно должно быть где-то недалеко. О, отлично, поздравляю. Искренне порадовался я за напарника. Хороший он парень все-таки, ни разу меня не подвел за все время нашего приключения. Определенно стоит продолжить наше знакомство. Может, удастся уговорить его на вступление в наш отряд, такой боец нам бы точно пригодился. Но это потом, когда вернемся в наш мир и хоть немного придем в себя. Сейчас мы оба были слишком вымотаны, как морально, так и физически. Сердце мы искали довольно долго. Оказалось, что оно находилось на дне землянки, которую организовал себе местный босс. Пришлось разбирать завалы, что заняло у нас порядка 3 часов. Взятые с собой фрукты уже закончились, а есть очень хотелось, Тело требовало насыщения энергией. И вот, наконец, я держал в своих руках кристалл размером с голову взрослого мужчины. Это и было то самое сердце, которое надо уничтожить, чтобы вернуться домой. Вот только с этим делом я не спешил. Сначала надо собрать трофеи и доставить их к тому месту, где мы очутились, когда зашли в аномалию. Прихватив все, что смогли поднять, мы побрели обратно к саду, где организовали временный лагерь спасенные нами люди. Обратная дорога заняла часа 4, так как мы были уставшие, и много всего тащили на себе. Все-таки я решил смастерить волокуши из веток, которые были разбросаны по всей поляне, чтобы погрузить на них все отрезанные ранее части тела демона. Что-то мне подсказывало, что народ взбунтуется, если я попробую их заставить провести еще одну ночь в аномалии, а по-другому нам остальные части тела местного босса никак не доставить. 3-4 часа пути туда и обратно, а ведь уже начало вечереть, и скоро снова стемнеет. Стоило нам показаться на горизонте, как я сразу же заметил бегущих к нам Вику с Машей в сопровождении нескольких крепких мужчин. «Вернулись! Ура!» — кричала радостная графиня, бросившись в мои объятия. Я даже поцелуя удостоился. Сопротивляться не стал, банально не было сил. «Все в порядке, Макс, да, вот трофеи с местного босса», я показал рукой на голову демона. «Вы как тут? Нормально, все фрукты собрали, даже переноски смастерили, удалось организовать людей, но они уже на взводе, все устали и хотят домой», отчиталась Виктория. «Молодцы, даже не ожидал, если честно», похвалил я ее за проделанную работу. «Сердце аномалии у меня, можно возвращаться по идее, или лучше сначала отдохнем и поспим?» «Думаю, люди не захотят оставаться тут еще на одну ночь», предположила подруга, и я был с ней согласен. Стоило нам добраться до лагеря, как бывшие пленники чертей дружно принялись громко выражать свою радость, а, увидев наши трофеи, вновь принялись активно благодарить за спасение. Хоть сил уже не оставалось, было принято решение все же потихоньку двигаться в сторону выхода из аномалии. Поскольку тащить пришлось много всего, шли мы медленно и добрались до нужной поляны уже в полной темноте, благо, получилось сделать простейшие факелы с помощью магии Влада и Маши. Благодарные люди меня сильно порадовали, собрав за день вообще все фрукты. Я даже не знаю, сколько их тут было, думаю, несколько тонн, не меньше. Хорошо, что пленных было тоже немало, и мы смогли унести с собой все. Как только абсолютно все оказались на поляне, я разбил сердце резким ударом косы и первым вошел в открывшееся межпространственное окно, волоча за собой увесистую поклажу. Неужели мы наконец-то вернемся домой? Интересный поход по магазинам выдался, познавательный и веселый, но это не точно. П.С. Друзья, дайте, пожалуйста, немного активности. У второго тома всего 7 комментариев, 3 из которых мои. Понимаю, что когда не хочется написать автору какую-нибудь гадость, это хороший показатель, но, к сожалению, от любит комменты, без них книга вообще нигде не всплывает. Если у вас есть замечания, негодование, восхищение, порицание, пишите все. Заранее вам признателен. И спасибо за поддержку всем, кто присылает награды. Мне приятно, правда. Глава 17. Возвращение. Добрый день, уважаемые зрители. Вы смотрите программу «События» на канале «Империя», и с вами, как всегда, я, ее бессменная ведущая Анна Горина, бодро вещала репортерша с экрана телевизора. Прошло уже более суток с момента трагедии в столичном торговом центре «Счастье». Для тех, кто по каким-то причинам все пропустил, рассказываю вкратце. Внезапно, посреди бела дня, в вышеназванном торговом центре открылась аномалия красного ранга, из которой сразу же вышли монстры, фото одного из которых вы сейчас видите на своем экране. Сидевший напротив огромного телевизора князь ехидно улыбался, неспешно попивая коллекционный коньяк. Тем временем, ведущая продолжала. Эти страшные создания, внешне похожие на чертей, сразу же принялись убивать посетителей, которые сопротивлялись, слабых же уносили к себе в аномалию. Мне удалось взять небольшое интервью у одной из потерпевших. Она успела спрятаться прямо на первом этаже, неподалеку от места возникновения аномалии. Больше суток просидела без еды и воды, пока доблестные имперские охотники полностью не зачистили здание от иномирных врагов. Видеоряд сменился. Прежде он показывал громадный торговый центр, полностью окруженный военной техникой, а сейчас на экране можно было наблюдать напуганную до чертиков женщину лет 30. Она тряслась от страха и находилась в сознании, вероятно, только из-за действия принятых успокоительных препаратов. «Елена, расскажите, пожалуйста, как все было на самом деле?» — задала ей вопрос репортерша. «Это было ужасно. Я никогда не видела ничего подобного», — произнесла женщина дрожащим голосом. «Реки крови, горы трупов, люди кричали, просили им помочь, умоляли, но монстрам было плевать. Они хватали всех подряд и утаскивали в аномалию. У меня в укрытии была небольшая щелочка, в которую я могла все отчетливо видеть. Вот эта вся вакханалия продолжалась около часа, пока вдруг двое магов не отвлекли внимание тварей. Расскажите подробнее, что было дальше, кто эти маги, что они сделали, откуда взялись?» Ведущая начала засыпать бедную женщину вопросами. «Я могу сказать только, что один из них использовал молнии, вероятно, чтобы отвлечь монстров, а второй в это время прорывался к аномалии на большой скорости, вырезая вторженцев непонятным оружием. Оно двигалось так быстро, что я даже не смогла его толком рассмотреть», — с ужасом в глазах продолжила вспоминать Елена. «Оба, молодые парни, лет по 20, не больше, как мне показалось. Как только они зашли в аномалию, она почти сразу же закрылась. Надеюсь, им удастся спасти людей». «Что еще за парни, Виталик?» — спросил князь у своего слуги. «Не знаю, ваша светлость, нам не удалось выяснить», — виновато ответил тот. «Имперские служащие сразу же все засекретили, и наши специалисты не смогли получить доступ к записям с камер». «Плохо», — князь задумчиво почесал бороду. «Надеюсь, у них не хватит сил закрыть аномалию, иначе мы нарушим договоренности, а это сильно чревато нехорошими последствиями. Я не думаю, что в ТЦ во время атаки находились какие-либо сильные маги, ваша светлость», — с готовностью ответил слуга. «Аналитики просмотрели записи с парковки и не нашли почти ничего интересного. Говорю почти, потому что был обнаружен один из автомобилей князя Воткина, однако он привез каких-то двоих молодых людей, парня и девушку лет 18. Были еще в здании несколько детей ариста, но ни те, ни другие ничего серьезного из себя просто не могут представлять. По моим данным, самый сильный маг, который там находился в момент атаки, это некто Владислав Штормовой, сын владельца одного из отделов торгового центра. Вероятно, эта женщина говорит именно о нем, так как он являлся магом молнии 6-го ранга. Хорошо, одного мага 6-го ранга явно недостаточно, чтобы закрыть столь сильную аномалию», — произнес князь, удовлетворенный таким подробным отчетом. «По машине Воткина разузнайте подробнее, нам нежелательно с ним пересекаться. Этот человек может создать для нас проблемы». «Будет исполнено, ваша светлость», — ответил Виталий, а ведущая тем временем продолжала свой репортаж. «К сожалению, нам не удалось выяснить личности смельчаков, которые не испугались броситься на помощь похищенным людям. Однако, вся страна сейчас примкнула к экранам телевизоров в надежде на благоприятный исход. Пожелаем удачи этим бесстрашным магам, а пока предлагаем вам посмотреть выдержку из небольшого интервью полковника Полозова, который руководит операцией». Картинка вновь сменилась, и перед камерой предстал сурового вида мужчина в военной форме. «Господин полковник, расскажите, пожалуйста, хоть немного о происшествии», — раздался голос репортера за кадром. «Случилось нечто странное и крайне неординарное. Никогда ранее аномалии, тем более подобного уровня, не открывались внутри столицы. Считается, что чем больше вокруг проживает людей, тем меньше шансов на открытие аномалии. Вы предпринимаете что-либо для спасения похищенных людей?» — задал главный вопрос корреспондент. «Совместными силами имперских охотников и органов правопорядка города Москвы были уничтожены все до единой особи, проникшие в наш мир посредством данной аномалии», — отрапортовал полковник, а потом невольно опустил глаза. «Однако, больше ничего мы сделать не можем. Дело в том, что аномалия запускает в себя только определенное количество людей, а потом вход закрывается и не откроется вновь, пока внутри остается хоть кто-то живой, не считая изначальных обитателей аномалии. Получается, что шансов у попавших в плен людей нет», — спросил репортер голосом, полным скорби. «Шанс только один, если те два смельчака, которые бросились на выручку, смогут закрыть аномалию, то есть перебить всех ее обитателей и уничтожить сердце», — ответил полковник тоже с грустью. «И как высоко вы оцениваете их возможности?» «Будем честны, это аномалия бордового уровня угрозы, даже не красного, Для закрытия подобных обычно направляется довольно большой и хорошо вооруженный отряд, в состав которого обязательно входит от 5 магов не ниже 3-го ранга. Информация практически общедоступная, и она оставляла спасателям очень мало шансов. Те двое такими рангами похвастаться не могут, поэтому шансы откровенно малы. Вам уже известно, кем являются эти двое смельчаков, задал последний вопрос репортер. Это пока закрытая информация, и разглашению она не подлежит, закончил полковник, и в кадре снова появилась Анна Горина. Короче говоря, эксперимент можно считать успешным, резюмировал довольный князь. Сейчас козломордой накормит объект демон, он эволюционирует, и, прежде чем аномалия вновь откроется, она перейдет в автономный режим. Скоро мы сможем открывать ее там, где пожелаем. Представь, Виталик, как обрадуется тот же Воткин, если аномалия откроется прямо у него в спальне. Ха-ха-ха. Да, ваша светлость, скоро наш род станет самым могущественным не только в империи, но и в мире. Поддержал ликование своего хозяина первый слуга. Постойте, что это? Внезапно воскликнула репортерша. Аномалия, она вновь открывается. Военная техника в тот же миг ожила, наведя стволы пушек на вход пространственного искажения. Все присутствующие мгновенно затаили дыхание, приготовившись к серьезному сражению. Слышались только короткие приказы полковника и лязг стальных тяжеловесов. Странно, князь даже на время перестал пить, слишком мало времени прошло. Демон не успел бы съесть столько жертв. Слуга хотел что-то ответить своему господину, но не успел, так и застыв с открытым ртом. Ведь прямо на их глазах и глазах миллионов телезрителей аномалия вновь открылась, и оттуда вышли отнюдь не козломордые монстры, а самый обыкновенный человек, тащащий за собой здоровенные носилки с фруктами. Вышел я из аномалии там же, где и заходил, в огромном холле торгового центра, и первое, что увидел, это несколько десятков оружейных стволов, направленных в мою сторону. Не стреляйте, я целитель, мы закрыли аномалию. Подняв руки вверх, я решил сразу же объяснить ситуацию. Опускать оружие, конечно же, никто не торопился, ну и я просто отошел немого в сторонку, давая пространство остальным пленникам аномалии, которые стали выходить следом. Влад должен был остаться последним, чтобы проследить и проконтролировать, не забыли ли мы кого-то. Не прошло даже минуты, как у меня принялся пиликать телефон, который снова поймал сеть. Я достал его из кармана и удивленно хмыкнул. 96 пропущенных. Большая часть от Сони и от мамы с сестрой, они ведь наверняка переволновались. Князь Воткин должен был понять, куда я попал, ведь его водитель ждал нас на парковке. Вероятно, он и рассказал подруге, а та принялась мне названивать. Трень-трень. Практически сразу же раздался первый звонок, видимо оператор сообщил звонившим, что абонент появился в сети. «Живой?» – услышал я голос главы гильдии целителей. Вот уж не думал, что первый звонок поступит именно от него. «Живой, ваша светлость, закрыл аномалию, людей спас, вот теперь в меня целятся имперские охотники», кратко ввел его в курс дела. «Не поспособствуете немного, а то они как-то слишком уж жадно на мои трофеи смотрят, мало ли, пристрелит еще невзначай. Стой на месте, сейчас все будет, там есть мои люди, они прикроют, сам я тоже скоро приеду», князь выдал мне краткие инструкции. «И ты мне все очень подробно расскажешь. Я очень хочу знать, как лекарь умудрился закрыть аномалию бордового ранга. Готов даже зачесть тебе эту командировку за успешную сдачу экзамена, в виде исключения. Это приятные новости, ваша светлость, так что стою, не дергаюсь. Со мной много людей, я подлечил тех, кому требовалась срочная помощь, но раненые еще есть, это как раз по вашей части», выдал я ему краткую сводку. «Это дело у меня на контроле, личный приказ государя, так что там у вас дежурит двое целителей, я передам им твои слова», Воткин легко согласился со мной. «Короче, жди, скоро приеду». После разговора с князем я успел успокоить маму с сестрой и Соньку, и кратко переговорил с Димкой. Как раз к этому времени из аномалии вышел Влад, и она закрылась. Меня и остальных магов, которые были внутри, окатило освежающей волной энергии. Я почувствовал, как мой дар физика поднял ранг. Для основного энергии не хватило, ну это и логично. Для 4-го ранга требуется уже гораздо больше энергии, и так у меня получился взрывной рост. Когда встречающие осознали, что опасность миновала, События понеслись вскачь. Нас тут же облепили военные и те самые два лекаря с бригадой врачей. Ну а мы с Владом и девочками не двигались с места, охраняли трофеи, которые я никому отдавать не собирался. Причем я видел, как на них смотрели некоторые охотники, чуть ли не облизываясь. И я их понимаю, эти аномальные фрукты фактически спасли нам жизнь. Возможность быстро восстановить энергию чуть ли прямо не в бою дорогого стоит. Добрый день, к нам подошел седой мужчина с внушительных размеров усами, я полковник Полозов Николай Борисович, руковожу операцией по устранению аномалии. Прошу вас представиться и отчитаться, а также пролить свет на события внутри аномалии и пояснить, что именно вам удалось оттуда вынести. Максим Вершинин, целитель, я продемонстрировал перстень, потому что мне не слишком понравился тон полковника, как будто мы с Владом в чем-то виноваты. Это графиня Виктория Бронская, она, близкий мне человек. Так получилось, что ее и сестру Влада Штормового, Марию, похитили монстры и утащили в аномалию, нам пришлось отправиться за ними следом. Там мы совместными усилиями перебили монстров во сне и освободили пленников. Я не собирался рассказывать подробности боев, пусть думают, что мы справились в максимально комфортных условиях. А это что за существо? Полковник показал пальцем на останки демона, которые я вытащил с собой. Это босс аномалии, какой-то демон, или что-то вроде того. Именно ему в жертву должны были принести похищенных людей, как я понял, пришлось объяснять. Причем, думаю, это далеко не последний раз. Даже боюсь себе представить, сколько теперь нам предстоит выдать отчетов всем заинтересованным. Мы совместно с Владом смогли с ним справиться, после чего обнаружили сердце аномалии. Останки монстра – это улики, и вы должны передать их нам, сразу же выдал полковник. Вот так и знал, что попытаются отобрать. Я сердито посмотрел на усача, но, ура, вступать в конфликт мне с ним не пришлось. Полозов, ты не оборзел? Воткин появился вовремя. Так нагло пытаться отобрать трофеи у героев, которые спасли столько народу, это уже перебор. Ваша светлость, вы не так меня поняли. Полковник тут же сделался максимально вежливым, но это улики, и их необходимо. Даже не пытайся, Коля, перебил его князь, я не позволю отобрать трофей у лекаря из моей гильдии и обязательно сообщу наверх о твоем поведении. Полковник на этот выпад ничего не ответил, просто сделал вид, что увидел что-то очень интересное и поспешил куда-то удалиться. Да уж, надо срочно как-то получать титул, простолюдинам в этом мире живется не сладко. Всем плевать на твои права, и каждый хочет использовать в своих интересах. Спасибо, ваша светлость, я искренне поблагодарил князя. Брось, махнул он рукой, просто некоторые, смотрю, совсем страх потеряли. Можешь больше не переживать, мои люди возьмут твои трофеи под контроль. Обещаю, ничего не пропадет. Я так понимаю, у тебя тут аномальные фрукты, если соберешься продавать, дам лучшую цену. Тут не только мои трофеи, ваша светлость, знакомьтесь, это Влад Штормовой, маг молнии, представил я нового товарища, без него я бы точно не справился, так что половина всего принадлежит ему. Штормовой, Воткин задумался, как будто вспоминая фамилию, сын Никиты. Да, ваша светлость, кивнул Влад, вы знаете моего отца, пересекались как-то по бизнесу, согласился с ним князь, думаю, он где-то здесь, так что сейчас распоряжусь, чтобы ему сообщили о вас. Спасибо, что позаботились о людях. Пойдемте, вам надо отдохнуть и привести себя в порядок, а потом придется долго и упорно отвечать на вопросы. За трофеи я больше не переживал, так как не думаю, что найдется хоть какой-то смельчак, что решит поспорить с главным целителем империи. Князь отвел нас в соседнее здание, которое временно переделили под штаб охотников. Там нас напоили и накормили, дали хоть немного отдышаться. Вскоре приехала Сонька, которая сразу же бросилась ко мне в объятия вся в слезах. Перенервничала девчонка, понимаю. Еще через какое-то время к нам внезапно пришел Иван и попросил осмотреть компоненты из тела демона. «Ну что могу сказать», — заключил он, покончив с первичным осмотром, «ты вновь смог добыть что-то очень необычное, Максим. Даже не знаю, как тебе это удается уже в который раз. Видимо, везение, если это так можно назвать. Ага, везение то еще, конечно. Как оцениваете добычу? Тварь мне незнакомая и, похоже, очень редкая», поделился он соображениями, «кости, клыки и рога крайне крепкие, уверен, из них можно изготовить отличное оружие. По поводу остальных частей тела пока сложно что-либо сказать, необходимо все тщательно изучить. Если позволишь, империя выкупит у тебя все, что захочешь продать. То же самое касается и фруктов. Их я готов купить в любом количестве, это редкий товар, который, к сожалению, довольно быстро портится, но может очень сильно помочь охотникам в зоне. Я подумаю, Иван, позже сообщу вам о своем решении, но, думаю, большую часть готов буду продать. Мои ребята просто не успеют употребить несколько тонн фруктов, пока они не испортятся. Правда, часть я хочу предложить его светлости, князю Воткину. Он помог отстоять мои трофеи, так что будет неправильно обделять его. Не переживай, с ним мы легко договоримся. Глава гильдии целителей был одним из немногих, кто прекрасно знал о настоящей личности Ивана, так что он совершенно не волновался на его счет. Ну что, я со своей работой закончил, а вам, молодые люди, предстоит долгое рандеву с главой московского отделения гильдии охотников. Эх, ну что поделать, придется пообщаться, очень уж мне не хотелось тратить кучу времени на отчеты, но я прекрасно понимал, что выбора-то у меня никакого и нет. Вот и спасай людей после этого. Иван, а как там поживает штучка, которую я вам передал в Южногорске? Времени прошли прилично, хотелось бы уже получить оплату. Получишь, не переживай, 5 миллионов готов перевести на твой счет хоть сейчас, обрадовал меня скупщик. Его Величество хотел добавить кое-что от себя, пригласив тебя в Кремль для этого, но теперь, думаю, поводов станет сразу два, так что жди письмо. Советую пока не торопиться уезжать домой. Понимаю, но я пока и не собирался, нужно были заняться изготовлением омолаживающего крема, имеются у меня еще дела здесь. Ну и отлично, тогда я с вами прощаюсь на сегодня. Иван пожал руки нам с Владом и ушел, а дальше начался самый настоящий ад из расспросов и отчетов, который длился целых два дня. Имперским служащим было интересно абсолютно все, вплоть до состава флоры и фауны в аномалии. Если честно, я изрядно задолбался рассказывать все по несколько раз, но наконец-то эта карусель закончилась, и нас отпустили по домам. С Владом мы договорились встретиться в ближайшее время, чтобы обсудить приключения в спокойной обстановке и хорошенько отпраздновать успешное возвращение в наш мир. И прямо в этот же день мне принесли приглашение на прием в Кремль. Хотел не выделываться, Макс, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, молодец, сделал все в точности наоборот, красавчик. Глава 18. Лицензия. Итак, господа, слушаю вас внимательно. Федор Иванович Романов окинул взглядом сидящих за длинным столом руководителей различных ведомств. Хочу услышать четкий ответ, откуда взялась эта аномалия в столичном торговом центре. Это огромный урон по моей репутации, и с этим делом нужно разобраться досконально. «Позвольте, Ваше Величество», – поднял руку князь Наумов, руководитель направления исследования аномалий, или главный научник империи. «Говори, Константин», – разрешил государь, – «нам необходимо изучить материалы, добытые в аномалии, чтобы сделать хоть какой-то вывод, прошу вас конфисковать их у молодых людей, которые ее закрыли», – высказал князь свои соображения. Присутствующий на собрании Воткин хотел уже возразить, но его опередил сам император. «Ты в своем уме, Наумов, предлагаешь отобрать трофеи у двух героев, которые спасли кучу моих подданных. Ты представляешь вообще, как это будет выглядеть в глазах общественности. Но, Ваше Величество, как мы можем сделать хоть какие-то предположения, не имея доступа ни к каким вещам, вынесенным из аномалии?» Не унимался научник. «Договаривайся, Костя, выкупай», — строго ответил государь. «Я тебе мало бюджета выделяю, или у тебя работники, способные вести диалог, закончились? Что за варварские методы? Сразу говорю, если кто-то из вас попробует хоть как-то надавить на этих молодых людей, я буду расценивать такой поступок, как измену. Я не шучу. Парни, герои, и их надо хорошенько наградить, а не пытаться вставлять палки в колеса. Как прикажете, Ваше Величество», князю не оставалось ничего, кроме как согласиться и молча сесть на место. «Петя», император обратился к Воткину, «насколько мне известно, один из героев, целитель из твоих, что можешь сказать по поводу него? Не все из вас в курсе, но именно этот парень добыл сердце аномалии, которое все никак не изучит Наумов со своим отделом, и я ему до сих пор награду должен, так что хочу услышать твою на него характеристику. Могу выдать только характеристику, касающуюся целительских талантов, Воткин поднялся со своего места. Ему не хотелось рассказывать лишнего о потенциально сильнейшем лекаре, но врать государю он не мог. Зал, в котором они находились, был под завязку напичкан артефактами, в том числе и распознающими ложь. Негласно, конечно, но всем присутствующим было прекрасно известно об этом. Вершинин Максим Сергеевич продемонстрировал великолепные целительские навыки еще на 10-м ранге, блестяще сдал вступительный экзамен в гильдию. Князю приходилось переступать через собственные амбиции, рассказывая эту информацию. Сейчас у него уже 5-й ранг, алтарь наградил его широчайшей медицинской базой знаний, мы в гильдии решили, что его нечему учить, так что я лично принимал у него выпускной экзамен. Справился снова великолепно. Считаю, что у парня имеется вполне реальная возможность в будущем стать первым целителем с рангом виртуоза. Резюмирую, Максим гений целительства. Уже сейчас даст фору многим. И как же целитель, пусть и гений, смог закрыть аномалию бордового ранга? Государя удивила подобная характеристика от главы целителей, раньше за ней наблюдалось, чтобы он кого-либо так расхваливал. «Не могу знать, ваше величество», — спокойно ответил князь, — «думаю, вам лучше этот вопрос адресовать Юрию Дмитриевичу». «Суворов, что скажешь?» Император переключил внимание на главу гильдии охотников. «Ваше величество», — «я лично не общался с молодым человеком, информация у меня только из отчетов». Он поднялся и раскрыл папку, которая лежала перед ним на столе. «Плохо, Юра», — царь погрозил ему пальцем, — «парни твою работу выполнили, а ты с ними даже не поговорил». «Виноват, ваше величество», — Суворов опустил голову. «Ладно, продолжай», — разрешил император. «Согласно отчетам, молодые люди уничтожили большую часть монстров во сне, причем сделал это именно целитель». Генерал принялся зачитывать информацию из папки, у меня возник вопрос, как такое возможно, на что аналитики предположили вероятное наличие у него какой-то скрытой способности, возможно, он способен не только лечить, но и как-то убивать своим даром. Второй дар, удивился государь, вероятно, один и тот же, опроверг предположение Суворов, но и второй дар у него тоже имеется, это дар физика, правда, в зачаточном состоянии. Какой интересный молодой человек, император не верил собственным ушам, это что же получается? Простолюдин получает два дара, один из которых целительский, причем теперь непонятно, только ли целительский, когда такое было вообще. В княжеских родах подобных событий не происходит, а тут безродный паренек, кто его родители? Мать, обычная неодаренная, отец был магом воды 7-го ранга, пропал без вести на войне, ничего особенного. Вместо генерала ответил князь Оленев, глава тайной канцелярии. «Мои подчиненные провели расследование, хотя это даже расследованием можно назвать с большой натяжкой. До 18 лет у Вершинина была самая обыкновенная, ничем не примечательная жизнь. Последние 2 года до инициации парень вообще провел в инвалидной коляске, став жертвой ДТП с участием местного баронета. Я поручил выяснить подробности, результатов пока нет, времени прошло слишком мало». Но история там темная, думаю, имеет место подкуп сотрудников полиции. Молодец, Александр, разберись, похвалил сыщика государь, я хочу, чтобы в Южногорске на государевой службе состояли только кристально чистые и верные люди. Слишком важен этот город из-за близости аномальной зоны. Она слишком нестабильна, необходимо удержать ее в текущих границах всеми силами. Ладно, Юра, продолжай, что там у тебя еще имеется? Кстати, информация по второму герою, да, ваше величество, Суворов перелистнул страницу, Владислав Штормовой, маг молнии 6-го ранга, после закрытия аномалии получил 5-й. Постой, он как-то связан с Никитой Штормовым, который выпускает экзоскелеты. Так точно, ваше величество, это его сын, уверенно ответил генерал. А откуда эти двое вообще друг друга знают? Государь хотел максимально прояснить для себя ситуацию. Они познакомились прямо в тот самый день, с готовностью отчитался Суворов. Случайная встреча в одном из отделов торгового центра, куда Штормовой пришел с младшей сестрой, а Вершинин с молодой графиней Бронской. Стоп, а почему это вдруг графиня гуляет в сопровождении простолюдина? Данный факт заинтересовал Федора Ивановича. Позвольте, снова отвечу я. Ваше Величество, слово опять взял Оленев, история мутная и требует более детального расследования, но если вкратце, то Вершинин, судя по слухам, вывел Бронскую из магической комы, после чего она прониклась чувствами к спасителю и вступила в его охотничий отряд. Теперь они довольно близки. Только официально пока подтвердить ничего не удалось, граф Бродский отказывается что-либо рассказывать, а заставить я его не могу, так как закон никто из них не нарушал, соответственно основания для допроса с пристрастием отсутствуют. Воткин, тебе что-нибудь об этом известно? Государь обратился к главе гильдии целителей. Нет, ваше величество, впервые слышу. Получается, юный лекарь, возможно, смог излечить болезнь, которая считается смертельной, а глава гильдии целителей ни сном, ни духом. Император осуждающе посмотрел на Воткина. Ответить тому было нечего. Саша, вызови графа Бронского ко мне в срочном порядке, считай это моим личным указом. В этом деле надо разобраться, если слухи правдивы, то у нас в империи появился настоящий бриллиант, который в состоянии решить одну из серьезнейших проблем среди молодых магов. Воткин, возьми вопрос на контроль, работайте сообща. Сделаю, ваше величество, ответил князь Оленев. Воткин повторил за ним. Суворов, продолжай, как они победили босса аномалии. Говорят, что взяли измором и совместными сильнейшими своими атаками, генерал зачитал выводы аналитиков, употребляли аномальные фрукты, найденные там же, тем самым несколько раз восполняя резервы. Только вот никто из пленников боя не видел и подтвердить, либо опровергнуть информацию не может. Все, как один, говорят, что парни ушли искать сердце вдвоем, никого больше с собой не взяли, да никто и не рвался, среди них нет сильных магов. Понятно, мне уже хочется самому пообщаться с юными дарованиями, император задумался, продолжай, Юра. Собственно, на этом практически все, ваше величество. Босса победили, им оказалась тварь, похожая на демона, после чего обнаружили сердце и собрали часть трофеев, которую смогли унести, а потом все дружно покинули аномалию. Число жертв и число спасенных уже известны. Государь задал генералу вопрос, который волновал его даже больше остальных. Так точно, ваше величество, всех подсчитали, Суворов передал ему список с именами и фамилиями, всего в торговом центре и аномалии погибли 302 человека, из плена спасено 146, еще 410 выжили и не были похищены. Большие потери, констатировал факт император. Елагин, проследи, чтобы семьям пострадавших выплатили достойные компенсации, обратился он к министру финансов. Хорошо, информация принята, кто-то еще хочет что-либо добавить по поводу наших героев. Позвольте высказаться, ваше величество, Иван, также присутствовавший на собрании, попросил слова. Говори, Ваня. Я считаю, что эта пара молодых людей совершила достойный и самоотверженный поступок, и их необходимо достойно наградить. Не могу судить насчет Штормового, я с ним вообще не знаком, но вот Вершинин заслужил титул, Ивану, как племяннику императора, позволялось высказывать свое мнение, каким бы оно ни было. Сильный лекарь, бесстрашный воин, лидер перспективного отряда охотников, готовый к сотрудничеству с государством, полностью лояльный вам, ваше величество, кто еще, если не такой человек заслуживает называться аристократом? К тому же, я ему все еще должен за сердце аномалии. Я услышал тебя, Иван, государь на эту речь лишь спокойно кивнул. С Штормовым как раз все очень просто. Его отец многое делает для страны, и я давно уже подумывал наградить их род. Вот и железный повод появился, только теперь непонятно, кого главой ставить, но это уже мелочи. По Вершинину уже есть вопросы, слишком внезапно он появился и быстро прогрессирует. Воткин, ты, как глава гильдии, что думаешь по этому поводу? Достоин парень титула, ваше величество, я считаю, что еще слишком рано, выпалил князь, а царь в этот момент замер буквально на секунду. Лукавишь, Петя, Федор Иванович осуждающе покачал головой, получив информацию со считывающих артефактов, но я, кажется, понимаю, почему ты не хочешь, чтобы парень получил титул. Намереваешься к себе в рот заманить? Воткин лишь виновато опустил взгляд, хитренький какой, посмотрите на него. Два сильнейших лекаря в одном роду, а не слишком ли тебе жирно будет? Ладно, твое право, все мы хотим усилиться, я понимаю. А теперь прошу каждого из присутствующих высказаться по этому поводу. Как вы считаете, достоин ли Максим Вершинин титула? После того, как от меня наконец-то отстали, я решил заняться тем, зачем и приехал в столицу. Два из трех экзаменов мне засчитали, оставался последний, научный проект, буду его так называть. Вот ему-то я и решил посвятить практически все свое время. Соньку отправил домой, так как там накопилось очень много дел для нее. Иван перечислил мне обещанные 5 миллионов за сердце аномалии, и я решил, что надо расширять нашу базу. Пока я тут встречусь с Владом, возможно, переговорю с его отцом по поводу приобретения техники, она как раз займется общением с нашими соседями. Попробуем выкупить ближайшие участки, а то народу прибавляется, жить становится не слишком комфортно и тесновато. Вику бы тоже отправил в Южногорск, только, боюсь, она пока еще не готова долго находиться на большом расстоянии от меня. Поэтому пару дней она ходила за мной хвостиком, а потом приехал ее отец, чем меня очень обрадовал. Так что сейчас я наконец-то был предоставлен сам себе и большую часть времени проводил в своем новом офисе в гильдии. Мне он понравился, да и вообще, вся местная инфраструктура вызывала уважение, хотелось здесь находиться. Следующие 5 дней я практически безвылазно просидел за бумагами, составляя техническую документацию для омолаживающего крема. Оказывается, у гильдии имелся свой штат юристов, причем очень хороших, судя по отзывам в Рунете. Вот они-то и взяли на себя всю волокиту по оформлению патента и внесения препарата в реестр магических лекарственных средств. Оказывается, существовал и такой. Никогда не перестану удивляться уровню местной бюрократии. Сам крем я создал в первый же день, причем наварил сразу 30 литров и слил туда столько же лет жизни из резерва. Дорогое это получается удовольствие, но товар подразумевается премиальный и штучный, так что затраты, я уверен, окупятся с лихвой. С действием крема решил сильно не заморачиваться. Он просто будет омолаживать кожу на 5 лет, причем повторное нанесение на одни и те же участки эффекта не принесет. Позже сделаю вторую порцию для повторного использования, и стоить она будет раз в 5 дороже. Думаю, не слишком молодые аристократки будут готовы заплатить любые деньги, чтобы улучшить эффект, когда лично ощутят на себе действие чудесного средства. Пока занимался технической документацией, параллельно заказал упаковку, небольшие тюбики по 20 миллиграммов. Вскоре они были готовы, и мне их доставили прямо в гильдию. Результат меня удовлетворил. С ускорением процедуры регистрации препарата сильно помог князь Водкин и его связи. Благодаря его вмешательству, все было готово уже через неделю. Оставалось только пройти проверку внутри гильдии, получив одобрение, и можно запускать крем в продажу. Водкин мне ни в чем не отказывал, и я прекрасно понимал, почему. Я обещал дать ответ по поводу вступления в его род до получения статуса полноценного члена гильдии, и он всячески старался посодействовать ускорению процесса. Однако, я все же решил, что пойду своим путем, правда, пока не торопится ему сообщать об этом. Спустя почти 10 дней кропотливой работы, у меня наконец-то было все готово к последнему тесту. Комиссия была назначена, а еще через день мне предстояло отправиться на прием к самому императору. В назначенный срок в одном из больших залов гильдии собрались магистры полным составом. Всем им было интересно, получился ли у меня заявленный продукт, ведь ничего подобного в этом мире еще не существовало. В качестве подопытных кроликов выступали 3 женщины, которые вызвались добровольцами, увидев предложение, что я разместил на сайте гильдии. Совершенно обыкновенные, неблагородные дамы, которые еще не знают, как им сегодня повезло. «Ну что я могу сказать, Максим?» – заговорил Водкин, кратко просмотрев предоставленную мной документацию. «Если у тебя получилось задуманное, то это будет самый настоящий прорыв, который может принести тебе огромную прибыль. Давайте начнем. Прошу уважаемых магистров проверить предложенный препарат своим даром». Каждый из них подходил к представленным мной тюбикам и что-то химичил над ними. Я в процесс не вникал, все равно ничего они там не найдут. На свою кожу наносить крем они опасались, а зря, могли бы на халяву омолодить себе лицо или какую-нибудь другую часть тела. Вскоре каждый из них высказался, что ничего запрещенного и вредного в составе не обнаружил, и настала очередь испытательниц. 3 дамы за 40 нанесли крем себе на лицо. Прямо на глазах всех присутствующих он немного сверкнул, после чего дамы дружно посмотрели в зеркало. Весь процесс, естественно, фиксировался на камеру, так что даже если им вдруг не понравится, все остальные увидят результат собственными глазами. Еще на процедуре присутствовала бригада медиков, которые изучали показатели организма женщин до и после применения крема, а также один из целителей делал то же самое с помощью своего дара. Я в процесс вообще никак не вмешивался, просто сидел себе спокойно в кресле и наблюдал. Стоило первой женщине увидеть в зеркале новую себя, у нее даже слезинка потекла от радости, не смогла сдержать эмоций. А следом за ней то же самое произошло и с остальными двумя. Все остались более чем довольны. Самому не вертится, что говорю это, но, как глава гильдии целителей, признаю препарат «Вторая молодость» успешным, подвел итог эксперимента князь, прямо сейчас подтвержу решение онлайн, и крем будет официально зарегистрирован и разрешен к продаже. Ты в очередной раз удивил меня, Максим. Спасибо, ваша светлость, я слегка поклонился ему, я очень рад этому факту. Я готов сделать заказ на партию из 100 тюбиков для себя и для гильдии, сразу же заявил Воткин. Даже цену для начала не узнаете, удивился я. Я надеюсь, что ты не будешь слишком уж сильно завышать ее для коллег, с улыбкой спросил он. Не буду, ваша светлость, вы мне сильно помогли. Считайте эту партию подарком. Взамен попрошу вас порекомендовать препарат знакомым, а также оставить положительный отзыв на сайте гильдии. Рекомендация князя стоит куда дороже тех денег, что я смог бы выручить за пробную партию. Договорились. Князь взял в руки печать, поставил ее на какой-то листок и торжественно произнес. Максим Сергеевич Вершинин, поздравляю тебя с официальной сдачей выпускных экзаменов. Отныне ты полноценный целитель Российской империи. Лицензию получишь в ближайшие пару дней. Все магистры похлопали, пожали мне руки и тоже оставили заказ на мой крем для своих родов. После этого удалились, и мы остались наедине с главой гильдии. «Макс, что ты решил по поводу моего предложения?» – спросил он меня, когда остальные ушли. «Не хочу тебя торопить, но мы договорились, так что у тебя осталось всего 2 дня. Ваша светлость, завтра мне на прием к императору», – напомнил я ему. «Посмотрим, что он скажет, после этого я дам ответ». «Понимаю, как-то немного грустно», – сказал князь. «Скажу сразу, предложение останется в силе, даже если ты вдруг получишь титул. Так будет даже лучше, если честно. А такой вариант возможен?» Удивился я, неужели государь может наградить меня подобным образом? Точно не знаю, но могу сказать, что этот вариант обсуждался. Неужели, у меня получилось? Как-то даже быстро, что ли? Но пока не буду загадывать, рано еще. Посмотрим завтра, как дело пойдет. На этом мы разошлись. Я отправился на встречу с Владом, чтобы обговорить тактику поведения на завтрашнем мероприятии и обсудить поставку военной техники. Меня, конечно, больше интересовали подержанные образцы по очевидной причине. Оказалось, что они у компании его отца тоже имеются, так как они занимаются не только производством, но еще и ремонтом. Так что, думаю, получится изрядно сэкономить. Хотя бы так, потому что денег у меня хоть и кажется, что много, но по факту, пшик. Но ничего, скоро заработаю, ведь я уверен, что мой крем скоро станет одним из самых обсуждаемых и дефицитных товаров. Глава 19. Награждение. С Владом и его отцом встретились этим же вечером. Я приехал в офис их фирмы, где также располагался и склад, чтобы воочию оценить качество техники, которую планировал прикупить. «Здравствуйте, Максим», глава семейства Штормовых встретил меня с радушной улыбкой, «очень рад познакомиться лично. Сын многое мне рассказал, так что я безмерно вам благодарен за то, что спасли мою дочь и помогли выжить Владу.